Глава 16. Лавсхайм, как и раньше, оставался таким же жирным, лоснящимся и плутоватым с виду, а Грета такой же обольстительной и что-то таящей в глубине своих выжидающих зеленых глаз. Но, наблюдая этот переполох, собравший всех в холл, я был уверен, что ни Марк, ни Грета до этого не знали о пропаже конверта с документами. Я был уверен, что они искренне удивились, обеспокоились и расстроились. Я убедился, что они действительно желали, чтобы Сю получила этот конверт и уехала вместе с братом. Мои прежние теории в отношении Лавсхайма были откинуты. В это же время я с любопытством отметил, что они знали о наследстве и его получении гораздо больше, чем предполагала Сю. Фрэнсис был крайне неосторожен в своих замечаниях и намеках. Но Лавсхаймы ничему не удивлялись. Прерывая яростные самообвинения Лавсхайма, Фрэнсис наконец сказал: «Эти документы не имеют первостепенного значения. Моя сестра...» Он сделал паузу и взглянул на меня, намекая на секретный характер этого дела. «Насколько я понимаю, вы посвятили своих друзей в это дело?» Он жестом указал на меня и Лавсхаймов. Такое объединение мне не понравилось. «Только мистера Сандина», — сказала Сю, — «который был...» «Хорошо, хорошо», — прервал ее Фрэнсис. «Все в порядке. Важно ли что?» «Но я не говорила больше никому», — твердо продолжала Сю, не желая, чтобы ее прерывали. Фрэнсис быстро взглянул на Лавсхаймов, и меня поразило странно спокойное лицо Греты. Отчетливо и непринужденно она сказала: «Мать мисс Телли рассказала нам кое-что о необычных условиях, при которых мисс Телли должна получить наследство. Она сообщила нам это по секрету, в надежде, что мы окажем мисс Телли всяческую помощь. Она не имела других друзей». Слово «других друзей» прозвучало мило без умышленного подчеркивания, но тем не менее они полностью сохранили свое значение. «Надеюсь, мне незачем уверять вас, что мы никому об этом не сказали. Есть опасения, что существует заговор, имеющий целью захват ее наследства. Но если он возник, то отнюдь не из-за того, что мы открыли кому-нибудь секрет, который доверила нам ее умирающая мать. Мы даже сохранили его в тайне от мисс Телли. Мы понимали, что это деликатное дело и что оно таит опасности». Она помолчала, затем неуверенно прибавила: «Однако нам и в голову не приходило, что опасность может быть так велика. И у нас были связаны руки». Убедительно, честно и обстоятельно. Но мое растущее мнение о драгоценной паре тотчас дало большую трещину и рассыпалось. Уж слишком безукоризненным, честным и обстоятельным было это объяснение. В глазах мадам Греты было слишком много настороженности, и не случайно они сверкнули, встретившись со взглядом Фрэнсиса. Казалось, она была готова выпустить когти, и все ее мышцы напряглись перед решительным прыжком. Посмотрев на лицо Марка, я проникся прежними подозрениями, так как у него был глупый взгляд, в котором смешались чувства неловкости и страха. Они исчезали по мере того, как его супруга, обладавшая большей живостью ума, произносила свою речь. Он напоминал лодочника, который слишком поздно заметил, что летит прямо на скалу, и в самое последнее мгновение чей-то сильный взмах весла избавил его от гибели. «Конечно, конечно», — сказал Фрэнсис Телли, будто это не имело ни малейшего значения. «Интересно, мог ли он так небрежно говорить, если бы пережил вместе с нами все это?» «Думаю, что нет. Я также подумал, что Лавсхаймы поступили бы по-другому, если бы были честными. Дело в том, что бумаги, находившиеся в вашем сейфе, совсем не нужны», — продолжал непринужденно Фрэнсис. «У моей сестры есть простое средство доказать свою личность. Я полагаю, что она сейчас им воспользуется, чтобы покончить со всей этой неопределенностью. Я положу свой сувенир рядом с вашим», — приветливо сказала Сю. Фрэнсис резко повернулся и посмотрел на нее. Даже Лорн, который в критические минуты каким-то таинственным образом всегда оказывался поблизости, почувствовал что-то особое в ее голосе. Я заметил его пристальный пытливый взгляд, и мне стало интересно, что он думал. В Лурне было что-то странное, какая-то непонятная перемена. Она появилась с приездом Фрэнсиса Телли. Трудно было сказать, в чем она проявлялась. Может быть, в настороженности. Неизвестна была и причина этой перемены. Не являлась ли она результатом каких-то полученных им сведений? «Что вы хотите этим сказать?» Голос Фрэнсиса немного повысился. «Только то, что сказала», — ответила Сю все еще приветливым тоном. Лицо Фрэнсиса постепенно стало омрачаться. «Но, моя дорогая девочка, ведь вам, а не мне, нужно удостоверить свою личность. Вам не кажется, что вы путаете обстоятельства?» — сказал Фрэнсис. «Нет», — ответила спокойно Сю. Как это ни странно, но в ее взгляде, брошенном на меня, вспыхнули веселые огоньки. Я с интересом отметил, что лицо Фрэнсиса стало куда менее ласковым и кротким. Что-то он скажет, как поступит. Он метнул взгляд в сторону мадам Греты, которая наблюдала происходившее своими кошачьими глазами, и сказал: «Вы забываете, что я единственный арбитр в этом деле. И во всяком случае, сестра, нам лучше продолжить разговор в более интимной обстановке. Может быть, мы...» Он направился в приемную, и Сю покорно последовала за ним, успев, однако, взглянуть на меня. Я поборол желание напомнить ему, что он только что рассказывал о своих личных делах, даже не спросив, желаем ли мы в них вникать. Грета тоже удалилась, резко сказав что-то Лавсхайму. Он ушел за ней, а Лорн, вопросительно взглянув на Фрэнсиса, остался со мной. Некоторое время мы молчали, углубленные в свои мысли. «Хорошо», — сказал я, зайдя в тупик в своих рассуждениях. «По-моему, даже очень хорошо», — ответил Лорн ворчливым тоном. «Куда уж лучше». Он внимательно следил за дверью приемной. Я спросил напрямик. «Послушайте, Лорн, мне кажется, что вам известно об этом деле гораздо больше, чем вы говорили. Правда ли это?» Его подбородок скрылся в воротнике пальто, которое он не снимал из-за холода в отеле. Он неуклюже съежился на своем стуле, казался вялым и вообще приобрел какой-то невзрачный вид. «И да, и нет», — ответил он. «Если я кое-что знаю, то не хочу преждевременно говорить об этом». Он посмотрел на меня, но в его темных глазах я ничего не смог прочитать. «Вы хотите сказать, что это меня не касается и мне следует заняться своими делами?» «Не совсем так», — сказал он со странной горячностью. «Но для вас действительно было бы лучше так поступить». И даже не взглянув на меня, он добавил: «Кажется, я не нужен мистеру Телли. Я лучше пойду и взгляну на этот сейф, который был так вовремя ограблен». «Подождите», — поспешно сказал я. «Я нашел связь между Стравским и Лавсхаймом». «Что?» На этот раз мне удалось завладеть его вниманием. Находясь с ним, я всегда чувствовал, что он терпит меня, даже порой пытается меня успокоить, но никогда он не придавал значения моим рассуждениям. Однако на этот раз я заинтересовал его. «Эта связь может выдержать критику полиции?» — сразу спросил он. «Возможно, что нет», — ответил я, мгновенно теряя большую часть его заинтересованности. «Что же это?» — несколько вяло осведомился он. «В день моего приезда еще кто-то прибыл в отель, зарегистрировался в журнале после меня, и ему отвели комнату. Затем этот человек исчез. Даже его имя было изъято из регистрационного журнала. Кто был этот человек, если не Стравский? Откуда вам это известно?» На этот раз его скептицизм не поколебал моей убежденности. Это мое логическое заключение. «Ах так, а из чего вы вывели свое логическое заключение?» Я коротко рассказал ему о кляксе и полотенцах, продолжая следить за дверью и прислушиваться. Когда я кончил, казалось, что эта история произвела на него впечатление, хотя он сразу указал мне, что мои предположения основаны лишь на исчезнувшей чернильной кляксе и нескольких словах Марселя об использованных полотенцах в комнате, которую все считали никем не занятой. «Но все это согласуется с фактами», — упрямо сказал я. «Нет», — грустно возразил он, — «не согласуется. Это совсем неубедительно, но дает направление для расследования. «Ну, значит, все же принесет вам некоторую пользу», — сказал я. «Надеюсь, вы согласитесь, что нуждаетесь в новых направлениях для своих исследований». Он не рассердился, но сразу остудил мой пыл. «Вы считаете, что я проваливаю это дело, мистер Сандин?» «Полагаю, так вам кажется. Что ж, я не в претензии. Я уверен, что кажусь некомпетентным и мямлей. Но на самом деле я работаю, не покладая рук. И результаты могут удивить вас». «Я надеюсь, что так и будет», — сказал я, все еще расстроенный. «И я хочу сказать вам одну вещь, которую, надеюсь, вы оцените больше каких-либо перлов мудрости и проницательности». Быстрым движением я вынул изо рта сигарету и встал. «Дело в том, что мисс Телли и теперь в опасности. Мы знаем, она своевольна. Она может отказаться показать брату сувенир, пока он не покажет ей свой. Возможно, они оба боятся ловушки, и переговоры могут зайти в тупик или затянуться. И пока Фрэнсис Телли не признает ее своей сестрой, она будет находиться в большей опасности, чем когда-либо. Приезд ее брата может форсировать события. Надеюсь, вы не забудете об этом?» Лорн тоже поднялся. Он посмотрел на меня странным, долгим взглядом. «Не беспокойтесь, Сандин, я буду помнить об этом». Его слова не принесли мне полного удовлетворения. И в этот момент он свалил мне на голову новые раскаленные угли. «Я вынужден вас предостеречь, Сандин, чтобы вы были чрезвычайно осмотрительны в своем поведении». Я был поражен скрытой значительностью его слов. У меня было такое ощущение, которое может появиться, когда, проходя по густому лесу, видишь, что кустарник тихо шевелится от того, что кто-то невидимый крадется рядом с тобой. В таких случаях всегда охватывает примитивный ужас. Я ощутил его тогда, глядя на Лорна и слушая его слова. «В чем дело? Что вы хотите сказать?» «Я не собирался говорить вам. Я объяснял полицейским, что вы делали сегодня утром перед тем, как открыли ставни в белой гостиной. Но меня не слушали. Не уходите из отеля сегодня вечером, мистер Сандин, и не совершайте подозрительных поступков. В этом для вас может быть вопрос жизни. Скажите, ради бога, что это значит? Полиция обнаружила отпечатки ваших пальцев на выключателе в белой гостиной. Сделано предположение, что вы были там ночью. Следовательно, легкое выразительное пожатие плечами закончило его фразу. Все предметы внезапно потускнели в моих глазах. Действительно, я пытался включить там свет. Это было накануне, перед тем, как я увидел промелькнувший силуэт священника. Я хорошо помнил это. Лорн следил за мной, подмечая малейшую тень, пробегавшую по моему лицу. Самым непринужденным тоном, на который был способен, я сказал: «Я полагаю, эту улику приберегают для парижских детективов?» «Ну, конечно. Я не хочу пугать вас, Сандин, но на это нельзя смотреть сквозь пальцы». «Я не смотрю на это сквозь пальцы», — ответил я. «Я рассчитываю на вас и надеюсь, что вы поможете мне выпутаться из беды». «Что ж, я постараюсь сделать все возможное», — угрюмо сказал он. «Но ни к чему оставлять повсюду следы своего пребывания». «Послушайте, Лорн, кто убийца? Вы, должно быть, знаете это. Может быть, у вас есть предположение?» «В таких делах не следует спешить», – пессимистически предостерег Лорн. «Надо иметь полную уверенность в каждом факте. Нужно иметь доказательства. Нельзя делать поспешные выводы, как вы это любите. Но я должен сказать вам одну вещь, Сандин. Я предпочел бы сказать это самой мисс Телли, но сейчас не могу на это решиться. Поэтому я скажу вам». «Ну?» Он сделал паузу, подыскивая слова. В его затуманенных темных глазах не было ни выражения, ни эмоций. Наконец он сказал: «Я полагаю, было бы хорошо для мисс Телли повременить день-другой с переговорами». «Что вы имеете в виду?» «То, что сказал. Ни больше, ни меньше». Я пристально смотрел на него, пытаясь прочесть объяснение в его затуманенных глазах и на его спокойном лице с женоподобным подбородком. Я не сказал ему, что при всем желании Сю не могла бы закончить переговоры. «Он ваш клиент», — в раздумье сказал я. но вы не вполне доверяете ему. Однако причина вашего недоверия недостаточно основательна, чтобы открыто пойти против вашего клиента и предупредить Мистелли, что ей не следует доверять ему. И вы предостерегали меня, зная, что я скажу ей. Он смотрел на меня, не мигая, и ясно чувствовалось, что ему не нравилась моя манера открыто выражать то, что он делал дипломатическим методом. Он всегда имел пристрастие к напыщенному языку. «Ну, продолжайте же, лорд. Я не могу сейчас сказать больше ничего. Вы должны. У нас слишком мало времени». «Отлично. Тогда я отказываюсь говорить», — упрямо ответил он. У меня явилось дикое желание схватить его за плечи и вытрясти из него всю информацию или его подозрения. Могу прибавить, потом я всегда жалел, что не сделал этого. Но в то время я надеялся, что он имел наготове какой-то свой план. Я еще верил, хотя не очень твердо, что Лорн был в этом деле нашим рулевым и, возможно, благополучно доведет наш маленький корабль, минуя скалы и водовороты, служа нам защитой от бед. Его методы работы, таинственные недомолвки, чрезвычайный консерватизм часто раздражали меня. Но я всегда помнил, что в критические минуты он оказывался находчивым и полезным. Он дважды выручал меня из очень скверного положения, и мы многим были ему обязаны. Но мне хотелось подтолкнуть его на быстроту действий, на которую его побуждали, кажется, лишь критические моменты. С самого начала он был непонятной личностью. Мы всегда по-разному смотрели на каждый вопрос. И после его намеков на Фрэнсиса и проявленного им ослиного упрямства наши дороги резко разошлись, и мы оказались в разных лагерях. По одну сторону были Фрэнсис и Лорн, по другую – я и Сю. Это разделение произошло очень скоро. Из приемной стали яснее слышны приглушенные голоса, и вдруг Сю вбежала в холл. Ее щеки горели, а глаза сверкали гневом. Она выглядела возбужденной и настороженной. Она была подобна хрупкой парусной лодке, взлетевшей на гребень волны и отважно готовившейся встретить следующую. За ней вошел Фрэнсис, также разгневанный, но проявлявший это менее приятным образом. Лицо его тоже раскраснелось, глаза сузились и руки нервно двигались. Каждое слово Сю падало подобно маленькой хрупкой ледяной сосульке, но речь ее была вполне корректной. «Надеюсь, вы не будете возражать, Фрэнсис, если я расскажу о нашем разговоре мистеру Лорну и мистеру Сандину». Она обратилась ко мне. «Видите ли, я попросил разрешения Фрэнсиса, чтобы мои интересы представлял адвокат. Я считаю, что так будет лучше, учитывая характер дела. Но мой брат с этим не согласен». «Для этого нет никаких причин», – взорвался Фрэнсис. «Я приехал сюда из Америки, чтобы разрешить дело с этой девушкой и дать ей возможность получить 5 миллионов долларов. 5 миллионов! А она, вместо того, чтобы доказать свои права, несет какой-то детский лепет, то я прошу вас не перебивать меня, Фрэнсис». Было забавно отметить, что по мере того, как Фрэнсис злился еще больше, Сю становилась более спокойной и любезной, а это чрезвычайно раздражало ее собеседника. «Я очень благодарна брату за его усилия», продолжала она, «хотя все могло быть сделано скорее. Прежде чем я подверглась, ее приветливый тон слегка изменил ей, и она оборвала фразу, предпочитая не говорить о тех ужасах, которые ей пришлось здесь пережить. В то же время я принимаю во внимание значение, которое имеет сумму в 5 миллионов, о чем вы любезно мне напомнили. Учитывая значительность этой суммы, я полагаю, что будет правильно и уместно поручить адвокату ведение моего дела». Глаза Фрэнсиса еще более сузились. Я услышал за своей спиной легкий шелест и, заметив его быстрый взгляд, не сомневался, что появилась мадам Грета. «Но послушайте же, Сю», — сказал Фрэнсис умоляющим тоном, — «зачем создавать шум вокруг этого семейного дела? Все, что вам надо сделать, это дать мне взглянуть на ваш сувенир. Если он окажется подлинным, все будет в порядке. Я возьму вас с собой в Америку, и вы получите все свои деньги. Вы скоро забудете обо всем. Будьте же благоразумны». Но, Фрэнсис, разве у вас есть какая-либо особая причина отказывать мне в адвокате? Спросила Сью так нежно, что, вероятно, Фрэнсис сразу не осознал всю чудовищность ее намека. Прошла минута или две, прежде чем накипевшая ярость Фрэнсиса прорвалась наружу. Я испытывал гордость за Сью, которая так смело сражалась с ним, используя свои женские чары. Она сумела перенести войну на его собственную территорию, имея по существу одну видимость тяжелой артиллерии. Такая атака, подумал я, чисто женский метод. Защита не имела бы успеха. Сью атаковала так приветливо, изящно и спокойно, хотя я знал, что она воюет с пустыми руками. «Вы хотите сказать, что не доверяете мне?» со злобой спросил Фрэнсис. «Какие вещи вы говорите?» воскликнула Сью, заливаясь звонким смехом, который уязвил Фрэнсиса и поразил меня своей обманчивой нежностью. Многие женщины умеют поражать нас подобным образом. Но почему вы говорите это? Как можно не доверять брату, приехавшему выплатить мне миллионы? Значит, вы доверяете мне, сказал Фрэнсис, с трудом сдерживая раздражение. Он вновь бросил взгляд мимо меня. Обернувшись, я увидел мадам Грету, стоявшую неподвижно и смотревшую на него своими блестящими зелеными глазами. «Почему же нет?» – спросила Сью, презрительно пожав плечами. Затем Сью сказала многозначительную, но чрезвычайно странную фразу. Сначала она посмотрела на меня, как бы желая убедиться, что я слушаю ее. Но ни слова, ни взгляд ее не были мне понятны. Обратив свой взор на Фрэнсиса, она сказала безразличным и даже скучающим голосом. «Почему я не должна верить вам? Хотя теперь мы видим неясно сквозь стеклянную завесу, но затем...» Она замолчала, не закончив фразы, и старательно расправила красный шарф на шее, делая вид, что поглощена этим занятием. Но глаза ее внимательно следили за Фрэнсисом. Фрэнсис молчал и смотрел на мадам Грету. Он выглядел раздраженным и злым. Послышался шелест шелка, разрядивший сильное напряжение того момента. Мадам Грета подошла к Сью и взяла ее за руку. Мне была не по душе их близость. Мне не нравилось, что ее гладкая белая щека и огненно-рыжие волосы находятся так близко от Сью. Было неприятно, что эти всезнающие зеленые глаза окидывали нас взглядом. Но то, что сказала Грета, было совершенно неожиданно. «Не кажется ли вам, дорогая, что вы чересчур осторожны?» Ласковым тоном спросила она Сью. «Простите мое вмешательство, но я невольно слышала ваши слова. Я хочу дать вам совет ради вашего блага. Для вас будет лучше, если вы поступите так, как желает ваш брат. Исполните условия завещания вашего отца. Докажите брату, что вы его сестра, и уезжайте вместе с ним». «Я до сих пор не говорила вам этого. Я боялась, как бы вы ни подумали, что мы хотим избавиться от вас. Но все же вы должны сознавать, что навлекли на нас большие неприятности». Она сделала паузу. Сью стояла полная решимости и достоинства. Я был рад, что ее не тронули увещевания мадам Греты, произнесенные таким ласковым и дружеским тоном. Но я думаю, что она не сомневалась и как-то верила в добрые побуждения мадам Греты. «Подумайте о том, что вас ждет, дорогая. 5 миллионов долларов. Подумайте о вещах, которые вы сможете купить, о вещах, которые вы сможете сделать». Именно тогда рухнула слепая верность Сью. Она спокойно отстранила руку Греты. Она была гордой и благородной и не показала нам своего огорчения и возмущения. И, не теряя достоинства, сумела поставить на место эту женщину, старше себя годами. «Не сомневайтесь, мадам Лавсхайм», – любезно сказала она, – «я не забуду того, что вы сделали. И я уверена, что мой брат будет благодарен вам за попытку разрешить наш спор». Грета выглядела безмятежной, затем слегка озадаченной, но быстро поняла все. Ее светлые ресницы опустились на загадочные глаза, и она сказала серьезно, будто приняла слова Сью за чистую монету. «Не надо благодарить меня, дорогая. Я сделала лишь то, что смогла. «Боюсь, благодарить вас не за что», — откровенно сказала Сю. «Не очень-то хорошо было с вашей стороны утаить от меня то, что моя мать сказала вам. Такая скрытность несовместима с дружескими отношениями. Только вам и вашему мужу было известно, при каких условиях я должна получить наследство». Я думаю, что Сю сказала больше, чем хотела. Мне кажется, когда она поняла, что ей неизбежно придется вести борьбу против Фрэнсиса и Греты, она нанесла удар, выбрав в торопях оружие, остроту которого не вполне осознала. Она впервые столкнулась с обычной женской войной. Но именно эта неожиданность испугала мадам Грету. Эта пошлая в душе женщина, несмотря на живость своего ума, вероятно, принимала сдержанность Сю за застенчивость, ее спокойствие и достоинство за глупость. Она думала, что по молодости Сю доверчива и глупа. Но теперь, получив удар своим же оружием, Грета испугалась. Правда, лишь внимательный наблюдатель мог заметить страх в ее бегающем взгляде, в том, как она закусила губу, в примирительном тоне, к которым она обратилась к Сю и очень ловко разрядила создавшуюся ситуацию. «Вы утомлены и разнервничались», — сказала она, «иначе вы не говорили бы со мной подобным образом, со своим единственным другом». «У меня есть другие друзья», — прервала Сю сладкую речь Греты и посмотрела на меня. Грета притворилась, будто ничего не слышала, и продолжала льстивым тоном. «Беда в том, что все мы утомились, расстроены, и этому нельзя удивляться. Я прикажу подать чаю, и мы сразу почувствуем себя лучше». Шелестя своим шелковым платьем, она позвонила. «А теперь мы обсудим дело более дружелюбно. Дорогая моя, не будем же ссориться». Милая улыбка озарила лицо Сю. Я был рад, что она оказалась в состоянии улыбнуться. Она весело сказала: «Я не ссорюсь. Я только сказала вам, что я думаю. Если мы будем пить чай, я пойду и позову миссис Бинг». Она быстро пошла к лестнице. Лорн последовал за ней, но я в один миг опередил его. «Я пойду», — сказал я, и мы оказались вдвоем. Я успел заметить, как загорелись зеленые глаза Греты, и слышал ее резкое замечание по поводу нового знакомства мисс Телли. Поднимаясь по лестнице, Сью раскраснелась и тяжело дышала. Но когда на ее лицо упал дневной свет, я снова заметил искорки смеха в ее глазах и веселую усмешку в уголках ее рта. Она познала крушение дружбы и победила вульгарную и беспринципную женщину. Благодаря самообладанию и мужеству она с достоинством держалась перед своим братом. Она прошла через все это несловленной и даже улыбалась. Мы увидели Марианну, идущую на звонок. Слышали, как мадам Гретта отдавала ей распоряжение. И вскоре подошли к двери миссис Бинг. Сю постучала. Миссис Бинг сразу не отозвалась, и я сказал: «Больше не стучите, я хочу с вами поговорить». Она оглядела коридор, в конце которого стоял полицейский, и сказала: «Пойдемте в мою комнату». Я так и не знаю по сей день, как я не забыл войти первым и осмотреть комнату. Думаю, что я сделал это по привычке. Комната была пуста, никого не было. Но дверца массивного шкафа двигалась, и это привлекло мое внимание.